Совокупляться тайком от жены или своей подруги с другими женщинами – самое сладостное чувство нарушения запретов. Для существующего строя и вообще общества сравнительно безопасное, потому его вывели из-под статей Уголовного кодекса, оставив в гражданском. И вот сейчас я, упиваясь тем, что тайком от Ксанки трахаю ее маму, абсолютно удовлетворяю древние инстинкты и таким образом содержу психику в идеальном состоянии. Страшно представить, что будет, когда и этот запрет рухнет, а совокупление всех со всеми станет дозволенным. Когда плод сам лезет в руки, то уже и не хочется, интерес к этому делу упадет, в обыденности нет счастья, даже интерес угасает. Но человеку все равно нужно что-то запретное. Если не успеть подсунуть невредное для общества, сам найдет. Возможно, очень опасное. Она попыталась встать. Я удержал, сказал тихо. Спи. У Ксанки командировка на неделю. Еще 5 дней в запасе. Она тяжело вздохнула, сделала еще одну слабую попытку освободиться, но я не размыкал рук, и она покорно затихла. Я некоторое время лежал в тишине, хорошо бы сразу заснуть. День был тяжелый, однако организм, удовлетворив древние инстинкты, начал размышлять, что сколько бы у человечества ни оказалось средств, все истратит на пьянки, казино, торты и дорогое шампанское, а также билеты на стадионы, где то футбол, то хоккей, то бои без правил. Фон Браун сказал в свое время, если бы на космонавтику потратили те же средства, что на новый дизайн лифчиков, на Луне уже были бы наши рудники и базы. Сейчас только на жвачку и сигареты уходит больше, чем на все космические программы в мире. К олигархам во всем мире отношение, как к грабителям, что ввергают население в нищету, а сами аккумулируют огромные средства. С одной стороны так и есть, но в то же время это гребаное население все равно спустит на алкоголь и развлекуху, так уж лучше эти средства окажутся у ловких, умеющих воспользоваться ситуацией. Я знаю миллиардеров, что собранные с населения деньги вкладывают в науку, в строительство дорог, школы, медицину, что никогда не сделает само население, которому вечно должно и обязано правительство. Беззубая пропаганда убеждает человека бросить курить и покупать алкоголь, но даже это бесполезно, тем более бесполезно говорить, что все свободные деньги нужно направить, скажем, на развитие медицины. Возможно, с этим удастся справиться с помощью акционерных обществ, но это дальняя задача. Сейчас же нужно набрать научных сотрудников и показать, что мы народ серьезный, цель ясна, и с дороги не сойдем. И одновременно можно начать строить здания для будущих центров уже по всей стране. С этой счастливой мыслью я провалился в сладкий сон, не выпуская из-за гребущих теплую и мягкую женщину. Глава 11. На другой день привезли большой ящик службы доставки импортных грузов. Я расписался. Посыльный внес ящик в дом, получил чаевые и с поклоном отбыл. Времени в обрез, кофемолка настраивается на все режимы, но заморачиваться некогда, установил всего на 3. Двойной экспрессо, крепкий и слабый. Настоящий мужчина полутонов гордо не различает, а гандзя поносовна и ксанка, если желают, потом сами переустановит. Вот инструкция, сказал я торопливо, всего 200 страниц, но не пугайтесь, там 2 на русском. Все убегаю, пока. Служба. Биология в нас сидит крепко, мы обязаны заботиться о женщинах, а им эволюция вписала в программу кормить нас и создавать уют, чтоб самцы могли догнать мамонта и доставить его тушу в пещеру. Программируемая кофемолка, даже не кофемолка, а кофемашина, она же не только мелит, но и готовит кофе, разливает по чашкам, тоже вроде мамонта, только маленького, карликового. День не задался с утра. Подрядчики прислали цемент не той марки. На стройке скандал, строители пытались уговорить, что на нулевку пройдет, а на стены привезут другой, стены же нужно делать крепкие, не то, что в землю закопать. Дважды подъезжали ребята из как бы охранных структур, предлагали услужи, угрожали, я пообещал позвонить Амельченко, знаете такого, их всех завтра свезут в лес и самих заставят выкопать себе могилы. Не поверили, перезвонили по своим каналам, потом тихо-тихо и очень молча испарились. С работы выбрался поздно ночью, наскоро перекусил и потащил гандзю рыбку, гандзю птицу в постель, чувствую позыв завалиться и заснуть, ну да ладно, можно чуть-чуть повязаться. Только закрыл глаза, как тут же прозвенел будильник, с трудом разлепил сонные глаза, потянулся. Кровать тут же заскрипела, из кухни донесся певучий голос гандзи, гарные молодцы. Артур Николаевич, проснулись, Кофе почти готов, булочки прожарены, как вы и любите. Бегу, сказал я из-за двери, только штаны одену, брюки, поправила она с легкой ноткой неодобрения. А зубы почистить, конечно, заверил я, хотя на кое их чистить, через 2-3 десятка лет поставлю имплантаты на весь рот и забуду о кариесе и прочей ерунде. Уже иду, я вышел, на ходу заправляя рубашку в штаны, которые на самом деле брюки. Она повернулась от плиты, перекладывая со сковороды на мою тарелку шипящий ломоть поджаренного мяса. По ее лицу уловил смирение и принятие своего нового положения. С сильными мужчинами умные женщины не спорят, те лучше знают, как надо и что надо, просто сильных становится все меньше. «Великолепно», — сказал я с удовольствием, — «просто сказочно». Я опустился за стол, она поставила передо мной тарелку и начала аккуратно перекладывать со сковородки куски прожаренного мяса. «Это продукты хорошие», — возразила она. Я с удовольствием смотрел, как широкой лопаточкой кладет вокруг ломтя мяса гарнир из вкусно пахнущей гречневой каши. Потом, пользуясь тем, что все ее внимание сейчас обращено к тарелке, бросил в ее сторону быстрый взгляд. До моего появления жизнь в этом доме текла привычно, потом здесь явился постоялец, потекла несколько по иной колее, а сейчас, когда я всласть посовокуплял ее, смиренно приняла и этот вариант, так что жизнь снова течет привычно и ровно, только колея несколько другая. Но вообще-то биологически верно, если мужчина в доме, женщина начинает жить, как ей и предначертано эволюцией. Так что мы двое составили хотя бы на время моногамную пару самца и самки. Она присела напротив, руки на коленях, я с укором покачал головой, и она положила в свою тарелку два маленьких кусочка. Некоторое время ели молча, наконец она поинтересовалась тихо. «На обед придете?» «Вряд ли», — ответил я честно. «Буду бегать с высунутым языком по всему городу. Успеть нужно очень много. Хорошо, если по дороге схвачу кленовый листочек». Она мягко улыбнулась. «Богатые тоже, работают». «Да разве я богатый?» – ответил я. «Богатые богатствуют, а я пашу, как Лев Толстый». «Нет, он понарошку, а я всерьез. Великое дело начали». Когда я закончил с первым ломтем бифштекса, повернулась, невольно демонстрируя в профиль крупную и красиво очерченную грудь, включила кофемашину. Послышался сухой треск размалываемых зерен, я взглянул на светящееся табло, там надпись «Двойное экспресса», «Все хорошо», хозяйка уже сумела запомнить, какая кнопка что означает. «А зачем скупаете участки?» – спросила она. «По всей Журавлевке только и говорят, все не знают, как продать и уехать поближе к Москве, а вы, на Журавлевке много безработных», – сказал я, – «а скоро начнем стройку. Понадобится много рук, от простых разнорабочих, до инженерного персонала, так что мой приезд чуточку оживит здесь, если не все, то многое». «Какой-то большой склад», – спросила она. «Сейчас пошла торговля». Я усмехнулся, на полуконтрабандной торговле с западными фирмами успел снять сливки, но сейчас власти вводят какие-никакие, но правила, так что торговля для меня отходит на третий план, да и вообще пора с нею завязывать. «Склад?» – переспросил я с веселым пренебрежением. «Это не мои масштабы». «А что, медицинский центр?» – заявил я веско. «Будут люди культурные и образованные. И вообще Журавлевка станет новой Кремниевой долиной», – сказал и осекся. «Не могу вспомнить, когда впервые стало известно о Кремниевой долине, но Гандзя Панасовна уже повернулась к кухонному столу и осторожно снимает с поддона чашки, вряд ли обратила внимание на упоминание о какой-то долине. «Как удобно», – проговорила она смущенно. «Придумают же такое. Наверное, очень дорогое». Я отмахнулся. «Удобств еще мало. Зерна все-таки засыпать самим, и воду подливать, а через каждые 20-40 чашек вон там будет вспыхивать гадкая надпись «Уберите отходы», будто мы порабощенные Скайнетом слуги какие-то». Она мягко улыбнулась, взяла чашку в обе ладони. «Нельзя же все переложить на технику». «Можно», — заверил я серьезно, — «но все не станем». Я поднялся, она тоже встала, как послушная ученица, я притянул ее к себе, поцеловал в лоб, а затем, не удержавшись, в мягкие и такие послушные губы. Она все приняла покорно и без протеста, губы вроде бы даже вздулись и стали крупнее, так что если, как социальное существо, она против, то ее биология весьма так за. На улице за верхом редкого забора видно, как по улице проехала и остановилась возле нашего дома автомашина таксиста. Я вздохнул, сказал «до вечера» и быстро вышел из дома. Таксист сразу понял, что раз уж подфартило заполучить такого выгодного клиента, не стоит докучать разговорами о всякой житейской хрени вроде политики и как обустроить Русь, смотрит на дорогу и ведет автомобиль на повышенных скоростях, раз уж сказано, что штрафы за превышение плачу я. С утра объехал пару строительных контор из числа тех, кто рекомендуют нанятые мною местные юристы. Доверяй, но проверяй, как говорил Есиф Виссарионович, у тех могут быть свои интересы. Понятие откатов пришло к нам с Запада еще в годы расцвета Советского Союза. К счастью, при нынешнем развале возможности заработать еще немного, все жадно ухватились за возможность заняться крупным объектом, можно бы сбить цену, но я лишь строго предупредил насчет качества и напомнил о пункте, что при выявленных нарушениях могу вообще отказаться платить. Когда я вышел из второй фирмы и направился к автомобилю, из кармана раздался телефонный звонок. Прохожие начали в недоумении оглядываться. Когда-то эти трещащие звуки сменятся мелодичными рингтонами, но пока привычный треск, а рингтоны придут уже потом, как вишенка на торте. Кое-кто даже остановился, глядя на человека, что извлек из кармана не стационарный аппарат, а так называемый мобильник, по размерам почти такой же, как и стационарный, только похожий на увеличенную телефонную трубку квадратной формы. Двое парней ожесточенно заспорили, один доказывал, что это рация для военных, другой, явно более продвинутый, начал рассказывать, что телефоны скоро будут вот так носить в барсетках, а то и вовсе в кармане, если получится сделать еще меньше, а антенну прятать в корпусе и выдвигать, когда вытащишь. «Это я», — послышался сквозь треск и помехи голос Зельднера, моего брокера. «Тут на рынке хаос, акции нефтяных компаний совсем рушатся. Какие будут указания?» Я подумал, вспоминая, какое сегодня число, проговорил как бы в раздумье. «Да, совсем рушатся или слегка просели, на 40%, вскрикнул он. «Это обвал, и, говорят, это еще не дно. Сколько сейчас стоит баррель?» $18, сообщил он в ужасе. «А во», сказал я как бы в тревоге, хотя внутренности в восторге подпрыгнули, «если упадут до 11, сразу покупай». «Что АО?» «На все деньги», уточнил я. Он охнул. «Покупать в убыток?» Я сделал вид, что все еще колеблюсь, а потом сказал, как лихой купец, что выбрасывает миллион на покупку особняка для любовницы из сословия благородных. «Закупай. Гулять? Как гулять?» Хрипы в трубке не заглушили ужас в его голосе. «Да как такое можно? Это же против всяких правил», я ответил ухарски. «Вся жизнь риск. Разве тебя такое не адреналинит, чтобы взять и свершить что-то безумное? Мы не гусары, что ли?» Я почти видел, как он на том конце связи даже дернулся, потом с укором покачал головой. «Нет, тогда джигиты», решил я. «Жить надо красиво. Что деньги? Суета-сует. Нужно получать удовольствие. Может быть, я в буддизм готовлюсь», он вскрикнул. «Но вы же на что-то надеетесь?» Я в ужасе. «Одно время был слух, что у вас крот в верхах». Я насторожился, но спросил как можно небрежнее. «Ну-ну, но какой крот мог заранее знать, что начнется война между Ираком и Ираном?» «Мне повезло», согласился я, хотя продолжая рассказывать, что я чертовски умен, умею просчитывать ситуации и даже землетрясения могу предусматривать. «Ха-ха, этим простой народ восторгается больше, а финансисты тоже в чем-то простой народ, даже очень простой. А что повезло, промолчи, это неинтересно», он заверил, именно так и сделает, хотя понимаю, уже сегодня вечером будет рассказывать, что мне просто везет по жизни, но стараюсь ради авторитета делать вид, что вот такой умный, хотя когда-то удача прервется, и тогда мне такое обломится, что мало не покажется. «Хорошо, хорошо. Пусть рассказывает, мне слухи о моей успешности ни к чему, даже вредны при далеко идущих замыслах, о которых сейчас скажи кому», приставит большой палец к виску, а другими красиво помашут в воздухе, изображая взлетающего орла. «Голове даю наотрез, сейчас начнет послушно закупать на всю вверенную ему сумму акций нефтяных компаний, но только для меня, а свои деньги предпочел оставить на депозите в банке», что показывает бурный рост и принимает вклады под 10%, не только свои, но и деньги инвесторов, что доверяют его знанию рынка и умению ориентироваться в этом бурном и быстро меняющемся мире. Впрочем, если бы он перебросил деньги в нефтяные компании, моя прибыль бы чуточку снизилась, так что все хорошо, финансовое море та же гражданская война, своих нет, а соперники все. Когда вернулся на Ольгинскую, Гандзя Панасовна только что вернулась с огорода, в руках большая корзина, доверху заполненная горкой раскаленных углей, так показалось издали, даже лицо раскраснелось. Время сбора клубники, ягоды крупные, отборные, сияющие красотой и налитые сладким соком. «Эх», — сказал я с сожалением, — «какая роскошь!» «Да ладно», — сказала она с заметным удовольствием, — «ягоды, как ягоды, но урожай в самом деле. В Москве бы нарасхват», — заметил я, — «а здесь да, в каждом дворе такое. Лучшее место в Европе и вообще в мире. Потому ягоды ничего не стоят», — согласилась она. «Надо съесть сегодня, завтра будет столько же». Я засмеялся, это похоже на угрозу, пошел в ванную смывать пыль и грязь стройки, а Гандзя Панасовна поспешила на кухню готовить ужин. Как всякой женщине, ей нравится, когда мужчина хорошо ест. Инстинкт говорит, что хорошо ест, хорошо и семью защитит, а мы уже семья, хоть и не в уходящем в прошлое значении. Сейчас входит в употребление временные браки, гостевые, прерывистые и еще какие-то, о которых говорят туманно. У нас все сложно. Так что семья, да, Гандзя Панасовна хорошо и старательно готовит, я приношу деньги, ночью по старорежимному спим в одной кровати и под одним одеялом. Утром убегаю на работу, а она шелестит по дому, готовит к моему возвращению. Ужин, как всегда, плотный. Жареное мясо с гречкой, люблю постоянность, а на десерт огромная тарелка, доверху заполненная отборными ягодами клубники. Сперва решил, что столько не съем, но сладкой так послушно тает во рту, что, чувствую, сожру. Она наблюдает за мной с доброй материнской улыбкой, в таких случаях женщина всегда чувствует себя матерью, даже если мужчина втрое старше. Трудно приходится, за столом, на работе. Новое всегда трудно, сообщил я, это на готовом проще. Очень много нужно успеть. В кратчайшие сроки возведем здание, разместим институт по изучению, в общем, изучению человека. Это значит, многие жители окрестных улиц смогут получить работу близко к месту жительства. В условиях нынешней безработицы это неплохо, верно? Она сказала с надеждой. Да, конечно, только бы получилось. С Журавлевки наберут не профессоров, уточнил я, но нужны и слесари, и электрики, не говоря уже насчет уборщиц. И кормить чем-то надо, чтобы не таскали из дома свертки с бутербродами, так что построим столовую, кафе, гастроном. Она застенчиво улыбнулась. А что плохого в домашней еде? Пусть будет выбор, ответил я уклончиво. Не всем же дома хорошо приготовит. А как неженатым? Или тем, у кого жены толстые и ленивые? Она вздохнула. Да, если в институт наберут молодежь. Я уже подал в институты Харькова заявки, сообщил я. И вообще разослал по украинским медцентрам. Талантливой молодежи нужно дать шанс работать здесь, а то сбегут за кордон. Пустит корни, назад и калачом не заманишь. Хорошее дело задумала ваша фирма, сказала она, хотя и непонятно, где здесь выгода. Или все-таки строит государство, я покачал головой. Частное предпринимательство, бюджетными деньгами и не пахнет. Наверное, предположила она, ваш главный хозяин очень хороший человек, не уверен, ответил я честно. Обычно действует в личных интересах. Но, возможно, на этот раз личное совпало с общественным, а такое бывает, разве мы не пример, поинтересовался я. Благодаря тебе по бабам не бегаю, больше времени для полезной работы на благо общества. Уф, просто чудо, а не клубника. Ладно, пойдем спать, утром вставать рано. Она послушно поднялась, во взгляде проступила печаль. Оксанка скоро вернется, с тобой будет она, если вы еще не переели, иначе нехорошо, ей там еще 4 дня. Ответил я беспечно, а потом посмотрим. Нет-нет, сказала она торопливо, никаких посмотрим. Она не простит мне такое предательство. Дети бескомпромиссные, у них только черное и белое, никакой середины. Это да, ответил я, мы тоже такими были. Она посмотрела на меня несколько странно. Ты иногда кажешься даже старше меня. В самом деле всего 25, смотришься, правда, очень молодо. Это по паспорту. Ответил я уклончиво, а так прожил десятки жизней. Она сказала со вздохом, с этой перестройкой у всех так, жили в одной стране, потом в какой-то семибанкирщине, теперь вообще непонятно в чем, капитализм строим, согласился я, крутой поворот, да, она молча дала увлечь себя в постель, мягкая и послушная, женщина того поколения, когда мужчина всегда прав и ему никогда не говорят ни туда, мелькнула мысль, что когда-то народ возмущенно орал, что помещики все себе захапали, сейчас кричит, что наглые бизнесмены грабят население, сколачивают баснословные состояния, а так бы все это честно и правильно пошло на водку, билеты на футбол, торты и уже появившиеся карманные телефоны, названные за мобильность мобильниками, но проклятые олигархи хитро ограбили, теперь покупают себе яхты за миллионы долларов. Да, возмутительно, даже если бизнесмены проделывают это в рамках закона. Но, с другой стороны, эти же бизнесмены тратят собранные с населения деньги и на строительство дорог, больниц, помощь молодым ученым, раздают гранты, закупают дорогое импортное оборудование для российских ученых. Но все равно ор только насчет яхты дворцов. Да, покупают, но и больницы строят. На те деньги, что население просто просрало бы в попойках и развлекухах. Так что не знаю, что лучше. С одной стороны грабеж, с другой, хотя бы часть этих награбленных денег уходит на действительно полезное и нужное стране тому же вечно недовольному населению. А что, есть другой вариант, но вроде бы уже проходили, когда все по справедливости, когда все народные. Я вздохнул, обхватил ее теплое и податливое тело, подгреб в себе и заснул с мыслью, что общество переделывать не собираюсь, его и так полностью переделают, как только сумеем продавить свое начинание. Глава 12. Ночью тело отдыхает, набирается сил, что-то в себе ремонтирует, как вроде бы ремонтирует и мозг, однако мой трудится и во сне. Сегодня начал выныривать из его глубин с мыслью, что помимо государственных и полугосударственных институтов, где работают с проблемами старческих болезней, вот-вот начнут строиться медицинские центры, полностью финансируемые миллиардерами. Новые хозяева дадут больше свободы научным работникам, не станут загружать многочисленными отчетами, но если государство уже знает, что от фундаментальной науки немедленной выгоды ждать нельзя, то новые хозяева потребуют как можно быстрее разработать для них бессмертие, или хотя бы остановить старение. Пусть для остановки старения одного человека ученым потребуется 100 миллионов долларов или даже 100 миллиардов, они эти деньги получат, потому что этим человеком будет хозяин проекта, а для себя любимого никаких денег не жалко. Увы, еще не знают, что проблема намного сложнее, чем кажется даже самим ученым, хотя те стараются видеть дальше гениев финансов. Даже до продления жизни еще далеко, а когда это поймут, интерес потеряется, многие институты перестанут финансировать вообще, а деньги будут переброшены на покупку дорогих яхт и островов в Карибском море. Наконец остатки сна испарились, я наконец расслышал, как с кухни доносится осторожное позвякивание посуды, ноздри уловили аромат жареного мяса с острыми специями. Мозг, не желая прерывать важную мысль, напомнил мне твердо, даже вроде бы притопнул ногой, высказывание Черчилля о революции в России. Судьба обошлась с Россией безжалостно. Ее корабль затонул, когда до гавани оставалось не более полумили, так и здесь надежды на скорое достижение бессмертия развеются как раз тогда, когда до него останется 2-3 шага. К тому же либералы и защитники всяческих прав, в том числе прав эмбрионов, спохватятся и начнут принимать закон за законом, ограничивающие науку или связывающие руки ученых множеством постановлений, указов, запретов и предписаний, как жить и над чем работать. В моих же планах помимо ускоренного развития медицинских исследований еще и жажда придать затурканному и загнанному в подполье биохакингу ореол доблести, престижа и героизма, чтобы даже серьезные академические ученые смелее и без оглядки ставили рискованные эксперименты на добровольцах, которых тьма. Да, будут и смертные случаи. Зато какой выигрыш даже в случае единственной удачи. Я вышел из ванной, Гандзя Панасовна повернулась от плиты, щеки раскраснелись от жара, глаза довольно блестят. Женщины всегда чувствуют себя уверенно, когда готовят, и когда есть чем накормить мужчину. Естественный отбор выгранивал это миллионами лет, и чтобы изменить, понадобится перекроить всю биологию. «Рано встаешь», — упрекнул я. «Чтобы успеть», — ответила она. «Чтобы успеть, это накормить, одеть, подать меч и щит, проверить, плотно ли застегнут на спине доспех, сказать на дорогу, что в доме все хорошо, по возвращении ждет сытный ужин, отдых и нагретая постель. Я уже заканчивал с мясом, когда наконец села напротив, спокойная и умиротворенная, что все сделано, а кофе будет готово в момент, когда отодвину пустую тарелку. Хорошо прожарено», — сказал я с удовольствием, — «не больше, не меньше, тютелька в тютельку». «Плита программируемая», — напомнила она. «В какие деньжища влетела, подумать страшно». Я отмахнулся. Прежнюю все равно пора было менять на импульсную, вся истлела. А сейчас все норм, в ногу со временем. Это забегание вперед, сказала она. Что-то не видела у соседей таких плит. Надо забегать, ответил я серьезно. Соседи увидят и тоже потянутся. И вообще, чем больше нас побежит вперед, тем скорее кто-то добежит до цели. Она смолчала, уловив, что говорю уже не о ее плите. В Москве квартира от 5000 долларов до 20. Через 3 года цена взлетит до 100 тысяч и даже 200. В новостройке Южного Бутова, где на этапе закладки фундамента квадратный метр стоит 280 долларов, к моменту сдачи дома стоимость поднимется до 4 тысяч. Я выждал, когда на улице Скобелевская начали строить 4 башни по 24 этажа, в одной купил полдюжины трехкомнатных, а в другой весь этаж. Это не для перепродажи или ренты, для меня такое уже семечки, а для незначительных подарков друзьям или тем из перспективных сотрудников, кому нужна помощь, чтобы удержать в России. Когда здесь началось то, что тогда назвали перестройкой и ускорением, но потом ускорение стыдливо опустили, раз уж получилось не ускорение, а резкое замедление, перешедшее в пикирующее падение, то осталась только перестройка, уж ее заметили и ощутили на своей шкуре все. Перестройка вскоре переросла в жуткую разруху, с прежней властью рухнули и все связи, на которых держалась страна. Предприятия начали массово закрываться, потерявший работу народ распродавал все из квартир, только бы купить кусок хлеба, а в города перестали подвозить из сел продовольствие. Когда я второй раз проходил эту линию, уже зная, что впереди и к чему приведет, чувствовал себя готовым к любым неожиданным дефолтам, тектоническим сдвигам и потрясениям. Ничто не застало врасплох, потому прошел жуткий период беззакония и бандитизма тихо и незаметно с парой миллионов долларов в начале перестройки и десятком миллиардов в конце. Дальше оставалось умело вкладывать то в нефть, то в строительство, зная как где повернется и что сфокусимит. Юридическая фирма показала себя во всем блеске, хотя и ситуация в стране, конечно, подыграла. Участки удалось скупить достаточно дешево, а главное, быстро. Прежние собственники еще не успели вывести личное имущество, как прибыли бульдозеры, а следом 2 экскаватора, готовые рыть котлован под нулевой цикл. Когда поздно вечером приползаю домой, то есть в съемную комнату, Гандзя Панасовна встречает робкой и виноватой улыбкой. По ее понятиям, виновата с головы до ног с моим появлением. И хотя нужда заставила пустить богатого постояльца на постой, но не обязательно же вот так, совсем непристойно, как можно, да и еще когда и дочь со мной в непристойных отношениях. Я потер одна о другую ладони, повел носом. Пахнет просто здорово. А я проголодался, как волк. Только что приготовила, ответила Гандзя Панасовна. Очень удобно, когда этот карманный телефон. Вы правда звонили на ходу из автомобиля? Правда, правда. Чудо какое. Это ж какое облегчение. Привыкнут, заверил я, перестанут замечать. Но сейчас-то бешеные деньги стоит, все удешевляется, ответил я. Даже отношения. Она принялась вытаскивать из духовки кастрюли, а я заскочил в ванную комнату, отлил, сделал вид, что помыл руки, то есть на пару секунд открыл кран и дал пожурчать тугой струе, на кухне слышно, вышел уже неспешный, пригладил волосы. На столе 2 тарелки, Гандзя Панасовна все еще смущается ужинать со мной, все время боится объесть, просто мания какая-то, щепетильность честной бедноты, но я, как доминант, настоял, чтобы и себе положила столько же. Она с покорным вздохом опустилась напротив, ждет, не касаясь ножа и вилки. «С Богом», — сказал я бодро, — «как здорово, когда голоден, а на столе вот такое». Она польщенно улыбнулась. «Из хороших продуктов готовить легко». Я ухватил нож и вилку, а Гандзя Панасовна проделала все это же робко и деликатно, все еще стесняясь. Ест тоже с предельной щепетильностью, очень аккуратно соразмеряя каждое движение, как воспитанница Института благородных девиц, а я вот жру, как охамевший пролетарий, что не мешает ей любоваться моим зверским аппетитом. «Очень», — пробормотал я с набитым ртом, «весьма так, божественно, прям олимпиада какая-то». Она успела освоить только крохотный кусочек мяса и пару листиков травки, когда я уже очистил половину тарелки, потому опустила нож и вилку, повернулась к кофейному аппарату. «Точно кофе?» «Обязательно», — подтвердил я. «Ничего, после кофе сплю как медведь». Не поднимаясь со стула, она коснулась нижней кнопки. Зажглась надпись «Крепкий», жернова с треском начали размалывать зерна. Гандзя Панасовна повернулась к столу, на лице и восторг, что такой умный аппарат, и неловкость, что это я все купил один, а пользуемся вместе. Кофе пьет только утром, потому приняла от меня пустую чашку и переставила в мойку, не поднимаясь из-за стола. На таких малогабаритных кухнях все в пределах протянутой руки, а я поднялся и потащился в спальню. Вдуть ей на кухне или в коридоре не удается, стесняется, это же разврат. Обязательно нужно в постели и укрыться одеялом, хотя в последнее время все чаще удается и без покрывала. Но и в постели наотрез отказывается снимать ночную сорочку, потому перед сном задираю до подбородка и, ухватившись за сиськи, погружаюсь в спокойный крепкий сон довольного жизнью человека, которому каким-то чудом пока что удается делать все хорошо и правильно, хотя задачу поставил перед собой сложнейшую, опасную и какую никто никогда перед собой не ставил. После вязки, что для здоровья и хорошего цвета лица, она произнесла тихо и пряча глаза: «Оксанка прислала телеграмму, прилетает послезавтра». На минуту повисло неловкое молчание, даже я, повидавший больше Гильгамеша, сказал бодро: «Вот и хорошо, как-то спокойнее, когда дети дома». Она промолчала: совместному спанию конец, а если не конец, то как, это же неприятное выяснение, которого всем хочется избежать. Эту ночь впервые сама прижималась ко мне, тихо и робко ласкалась, как-то неумело даже, словно раньше не приходилось, а может и не приходилось. У простых людей все простое, не до телячьих нежностей в постели. Я чувствовал ее тоску и нежелание обрывать такое счастливое существование, сочувствующе сопел, обнимал ее долго и крепко, пока не провалился в сон. Утром на скупленные участки пришли бульдозеры. Я вышел из машины и сразу услышал радостный треск. Мощные механизмы принялись сносить ветхие домики, сарай, баньки и дворовые туалеты. Даже машинам нравится ломать и крушить, они же продолжение наши. Следом прибыли два экскаватора, операторы присматриваются, с какого места начинать рыть котлован, чешут затылки, заговорщицки поглядывают по сторонам. Набежали соседи, разбирают доски из сломанных сараев, в хозяйстве все пригодится, жадно выспрашивают, что будет построено, найдется ли какая работа и местным. Строители отшучиваются, пришлось взять слово мне. Объяснил степенно, что нужны будут рабочие, в первую очередь слесари, электрики, водопроводчики и даже уборщицы. Жалование будет высокое, но и требования тоже. Пьяных будут увольнять моментально, а работать придется не как при советской власти, когда лишь создавалась видимость. Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем. Прошло то время, закончил я, когда на каждом заборе висело объявление: требуются на работу с перечнем всех профессий и специальностей. Теперь требуется не количество, а качество. Подумайте, а то знаю таких, даже устраиваться на работу являются в Драбадан. Смотрит с недоверием. Сейчас же все врут, время такое, как такое можно, что людей на работе будет хватать, однако я смотрел серьезно, дескать, на хорошую работу всегда желающих много, можно отбирать. Начали переглядываться, вздыхать, что это за жизнь будет, если нельзя на работу пьяным. Глава 13. Ближе к вечеру в мобильнике затрещало, начальник стройки посмотрел уважительно и отошел в сторону. А я вытащил из кармана, осторожно выдвинул антенну и проложил к уху металлическую коробочку. «Алло», вперемешку с помехами донесся звонкий голос. «Привет, это Ксана. Нас уже выпустили из самолета, буду добираться. Бери такси», — велел я. «Не жмоться, я оплачу. Маме можешь сказать, на автобусе». «Спасибо, Артур. Я буду поздно», — предупредил я. «Хотя, конечно, ради такого дела постараюсь вырваться раньше». Она хихикнула. «Как будто не ты повелитель времени». Я убрал антенну и, закрыв ее колпачком, спрятал в карман. Почти угадала, в какой-то мере я почти повелитель, хоть и в очень ограниченном диапазоне. Когда-то, надеюсь, стану и настоящим повелителем, нужно только суметь сделать то, что задумал, а задуманное реально, вполне реально, хотя и очень непросто. Вырваться удалось чуточку раньше, но когда прибыл, в доме уже Гандзя Панасовна и Ксанка на кухне оживленно трещат языками, разбирая по косточкам забугорную жизнь. Гандзя в стареньком платье, зато Ксанка вся в новеньком, голубых туго обтягивающих ее спортивные ноги джинсах, хвостливом топе, туфельках на высоком, ничего особенно, только в ушах серьги, которых раньше не было, но, надеюсь, сбрешет, что там им выделяли какие-то деньги на прожитье и экскурсии. Она обхватила меня крепко и звучно поцеловала в губы, Гандзя Панасовна с места не сдвинулась, не обниматься же при дочери, сказала певучим голосом. «Ужин в духовке. Мойте руки, Артур Николаевич, ждем за столом. Мы все еще на «вы», старое воспитание, я сам такой, это ксанка дитя нового времени, продукт, как говорят, нового скачка технологии и связанных с ним изменений в обществе и природе вполне раскована в духе «а чё такова». Гандзя Панасовна начала вытаскивать из духовки тяжелую гусятницу. «Это в честь возвращения ксанки такое мини-торжество, я настоял, ксанка», чуть отстранившись, с заговорщицким видом пощупала мои гениталии, дескать, через часок после ужина разгружу. В глубине моей мохнатой души злорадно пискнула. «Ну вот, мать и дочку трахал, молодец, скотина», сказал я молча, «заткнись, животное», однако все равно чувствуется гаденькое удовольствие. «Вот на кухне две самки», а нас с ее мамой связывает порочащая нас стыдная тайна, что так льстит мужскому самолюбию. Ксанка взялась помогать вытаскивать прилипшего к днищу массивной посудины гуся. Я опустился за стол, со стыдом подумал, что несмотря на величие задачи, основание которой заложил, все же удовлетворение от порочной связи с двумя женщинами если и не выше, то все равно ярче и сильнее бьет по центрам удовольствия. Животное я все-таки... Сколько ни говори насчет величия человеческого разума. Ничего, вот доползем до сингулярности, переделаем себя, чтобы соответствовать высоким задачам перестройки Вселенной. Наконец сумели вытащить гуся целиком и водрузить на широкое блюдо в центре стола. Пхнуло сочным пропеченным мясом, а когда ксанка с торжеством вонзила в тушку широкое лезвие ножа, аромат из широкого разреза потек такой густой и смачный, что сам воздух можно намазывать на ломоть хлеба. Обе раскрасневшиеся, с блестящими глазами, ксанка не умела, но азартно резала тушку, с хрустом проламывая янтарного цвета кожу. Гандзя Панасовна подхватывала большие ломти и раскладывала по тарелкам, самый крупный, доминирующему самцу. В тесной кухне воздух пропитался дразнящим ароматом. Я почти выхватил с лопатки и вилки Гандзи Панасовны свою долю, с жадностью вонзил зубы в сочную прожаренную плоть. Пасть наполнился сладким горячим соком, половина впиталась там же через ротовую полость, так называются наши хлебальники, остальное поглотили стенки пищевода, но я торопливо жевал еще и еще, и ликующий организм, молча вскрикивая «да, да, еще, да сыс фантастиш», начал ловить поступающие куски. Гандзя Панасовна кушает молча и красиво, ксанка лопает с азартом, весело похрюкивая от удовольствия, уже вся порозовевшая, щеки полыхают в огненном румянце, большие глаза блестят, выказывая прекрасный гормональный фон. «В Штатах такого нет», — сказала она авторитетно, а в забегаловках хоть и вкусно, но как-то все по-деловому. Я промолчал, я в Штатах находил не только забегаловки, там хватает мест, куда ксанки с друзьями не позволит добронуться даже до ручки двери иной забегаловки для толстых и уважаемых, не стоит поправлять девочку. Она теперь с месяц будет рассказывать о своей поездке и станет среди подруг экспертом по забугорной жизни. Уже после второго куска сочного мяса я ощутил нарастающее давление со стороны гендерности. Наступает ночь, сытно мясная еда, за столом две молодые самки, а животный организм, в который я всажен, требует обязательного совокупления. Мой слабенький разум, которому меньше миллиона лет, ничто перед мощью миллиарднолетнего инстинкта. Сейчас на какое-то время удается загонять его вглыбь, лишь умом понимаю, что с сингулярности будет возможность вычистить его полностью. Воспользуюсь ли или оставлю какую-то часть, не знаю, только бы закусившая удила демократия и политкорректность не выпустили из нас этого скота на волю раньше. Тогда прощай сингулярность. Ксанка бросила быстрый взгляд на старинные часы на стене. А во, засиделись. Пойдем спать, что-то соскучилась по тому, как ты стягиваешь с меня одеяло. Сама не знаю, съела что-то. Гандзя Панасовна слегка потемнела лицом, старается не смотреть в нашу сторону, а мы с ее дочерью синхронно вылезли из-за стола. Я все-таки ощутил некоторое смущение, не совсем еще скот, хотя уже близок, и направились к двери нашей комнаты. Ксанка весела и беспечна, а че такова, сейчас все вяжутся со всеми, никаких запретов, а Гандзя Панасовна по-прежнему со мной на «вы», даже после совместного спанья и вязки, в то время как ее дочь, современное дитё, с первого же дня по-свойски на «ты», как не знающие запретов ни в приличиях, ни в общении с самцами. И это пойдем спать. Сказанное взрослому мужчине при матери, выглядит совершенно чудовищно с точки зрения старшего поколения, но для Ксанки все норм, все путем, это же новый мир, мама. Утром таксист прибыл на час раньше обычного, как я и велел, нужно успеть, побывать на трех объектах, просмотреть и подписать кучу договоров, поговорить с людьми администрации мэра, а то и с мэром, хотя предпочел бы избежать, не люблю и не хочу светиться, но придется, часики тикают, надо делать все, чтобы ускорить, не успею, откину копыта, или склею ласты, что тоже не совсем великолепно и замечательно, вернулся поздно, хотя и чуть раньше обычного, Гандзя Панасовна на кухне режет зелень, словно там и живет, оглянулась на меня через плечо с некоторым удивлением, что-то вы не за полночь, Артур Николаевич, промашка, согласился я, впервые удалось управиться раньше, а где Ксанка? Телевизор смотрит. Она покачала головой. Из университета еще не вернулась. У них там бывают дополнительные занятия, а ей все интересно. Я подошел к ней, обнял сзади, прижимая к себе ее теплое мягкое тело. Пусть развивается. Теперь конкуренция во всем. Выигрывает тот, кто старается больше. Мои руки поднялись по ее телу и приняли в ладони тяжелые теплые груди. Ее тело чуть напряглось, а голос прозвучал совсем тихо. «Артур Николаевич, это нехорошо». «Хорошо», – заявил я, – «мы ни у кого ничего не воруем. Сделать приятное друг другу разве преступно?» «Все равно», – ответила она шепотом, – «она моя дочь. Уже то, что спит со взрослым человеком. Она тоже взрослая», – прервал я мягко. «Но все-таки, скажет», – пояснил я, – «что у нас нет ничего, кроме секса, или простой вязки, никаких всяких там штучек. Господи, Гандзя Панасовна, это в самом деле пустяк для нынешнего поколения». Пусть лучше учатся, чем о сексе думают. Гандзя Панасовна, мир изменился. Она не дала себя увлечь в сторону комнаты с кроватью, как я понял позже, из-за страха, что вот-вот отворится дверь и войдет дочь. Я вернулся к двери и закрыл ее на засов, а когда подошел к Гандзе Панасовне, она все так же покачала головой. «Нет, Гандзя Панасовна», — сказал я настойчиво, — «не прячьтесь в скорлупу, мир изменился, живите в нем по его правилам». Она нехотя дала задрать ей платье, я развернул ее к себе спиной, ягодицы белые, как мясо глубоководной рыбы, не знавшей солнечного света, округлые и массивные, не то, что у Ксанки тугие и упругие, как два кулачка. Я забросил платье повыше, в теле уже нарастает жар и победное ликование. Так чувствовал себя, наверное, пятикантроп, вломившийся в чужое племя, где самцы перебиты, и теперь все самки принадлежат ему. Гандзя Панасовна все поглядывала в сторону двери, я пошел ей навстречу и справился с Баринг Китчен Секс как можно быстрее, хотя он не такой уж и баринг. Она разогнулась, поспешно опустила и расправила платье. Взгляд ее был полон укора. «Все-таки нехорошо, мы никому не сделали плохо», — заверил я, хотя все же ощутил, что где-то в какой-то малости переступил. А может и не в малости, просто уже отвык считаться с чувствами других людей, что как бы неправильно. Напротив, она вздохнула, в голосе прозвучала безнадежность. «Даже напротив, да», — подтвердил я, — «вы чувствуете какую-то вину перед Ксанкой, вот она придет, окружите добавочным вниманием и любовью. Я, кстати, тоже». Она снова вздохнула, сняла крышку с кастрюли, ароматы мясного бульона растеклись по тесной кухне. Успели поужинать и выпить по чашке кофе, когда в дверь требовательно постучали. Гандзя Панасовна тут же открыла. Ксанка вошла веселая, с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами. «Чего заперлись? Кого замышляете ограбить?» Гандзя Панасовна ответила, опустив взгляд. «Время позднее, улицы пустые. Собаку в самом деле завести что ли? Пусть по двору бегает. Садись, пока совсем не остыла». Ксанка сразу плюхнулась за стол. Современная молодежь мало обращает внимание на ритуал обязательного омовения рук, а в ванную комнату заходит разве что пописать. Гандзя Панасовна наполнила ее тарелку, Ксанка наклонилась и повела носом, как ищейка над следом преступника. «Пахнет», — заявила она бодро, — «просто здорово. Я по дороге перехватила пару кленовых листочков, все путем, но если у вас такой Валтасаров пир». Гандзя Панасовна, старательно ухаживая за проголодавшейся дочерью, перехватила мой насмешливый взгляд, дескать, чувство вины заставляет двигаться быстрее, чуть нахмурилась, Оксанка спросила задорно, «Артур, как насчет кофе?» «Из ушей выплескивается», — сообщил я, «пока тебя не было, Мы с Гандзи Панасовной успели. Гандзя Панасовна чуть напряглась, но заметил только я, Оксанка заявила самоуверенно. Вот и молодцы. Я могла еще позже, но вовремя догнала автобус. Гад хотел уехать без меня. Как можно? Это преступление. Еще какое, согласился я. Ты молодец, своего не упускаешь. Нельзя, ответила она серьезно. Другие перехватят. Мы же капитализм строим, а в нем хлебалом не пощелкаешь. Оксана, сказала Гандзя Панасовна. Ксанка отмахнулась. А че такого? Артур подтвердит, как матерая акула капитала. Артур, ты матерая? Не совсем, ответил я, но матереющая. Ты права, нужно успевать схватить раньше других. Мир видит только чемпионов. Не помнит даже, кто на втором месте, пусть тот уступил разве что долю секунды. Она сказала понимающе. Не хочешь быть вторым? Все хотят быть первыми, напомнил я. А там как получится, мне кажется. Гандзя Панасовна вздохнула с облегчением, когда мы скрылись за дверью спальни Ксанки. Глава 14. Уже подписывая добавочные протоколы в строительной компании, вспомнил Ксандзю Панасовну и Ксанку, ощутил с изумлением, что на других женщин ну совершенно не тянет, хотя в конторе, зачуяв мужчину с деньгами, всячески строит глазки и недвусмысленно выказывают, что готовы вот прямо сейчас любые услуги и любые мои запросы. Инстинкт, конечно, велит оплодотворить как можно больше самок, в этом залог выживания вида, а я не настолько интеллектуален, чтобы цыкнуть на него и не обращать внимания, но сейчас, возможно, срабатывает другое сладостное чувство, чувство нарушения запретов. Социализация все же во многом происходит за счет подавления древнейших инстинктов ради выживания уже целого рода, а для этого приходится уживаться, смирять себя, подчиняться, против чего у нас бунтует естество первобытного человека. Но с Гандзи Панасовной совокупляюсь тайком от ее дочери, та панически страшится, что узнает о таком страшном грехе матери, обязанной быть безупречной, и это вот нарушение социальной нормы дает мне такое удовлетворение, что умолкает даже древнейший инстинкт, что велит грести под себя всех самок в округе. Успокоить ее трудно, и как жаль, что такие вот хорошие и чистые люди останутся за бортом уходящего в светлое, надеюсь, будущее человечество. Все мои слова о морали кажутся им кощунственными и аморальными, ведь убеждаю с точки зрения морали следующих десятилетий, а она живет установками прошлого. Это я знаю, что сейчас мы как раз в моменте слома старого и перехода к новому, но такое осознается опосля, на лестнице. Подписывая последнюю бумагу с добавочными актами, услышал за спиной гулкие шаги Костылева, начальника стройки и зама самого Удальцова. «Артур Николаевич», — доложил он мощным голосом командующего фронтом, — «котлован заканчивают. Можете проверить глубину и остальные параметры». Я отмахнулся. «Думаю, все в порядке. Я же здесь, при мне вряд ли начнете упрощать». Он весело оскалил зубы. «Да это делюсь ответственностью. Пусть работяги и бригадир видят, что за ними надзор не только с моей стороны. Меня как бы могут уговорить, я же свой, а вы заказчик. Чуть что, платить откажетесь, а это из их карманов». «Мудро», согласился я. «Ладно, проверил и отбываю. Главное, уложитесь в сроки. Если по-стахановски сумеете на пару месяцев раньше, всех ждет добавочная премия». Он прищурился, я чувствовал, как старается понять, почему такая спешка, что выигрываю на такой мелочи, как пара месяцев. «Жизнь выигрываю», ответил я молча. «Жизнь, по крайней мере, повышаю шансы уцелеть». Самосвалы с песком и гравием из карьеров потянулись на Журавлевку, следом прибыли монтажники, пригнали тяжелые грузовики с арматурой. Я потирал руки со вздохом облегчения и надежды, что, тьфу-тьфу, на этот раз получится. Удалось начать на полтора года раньше, чем в прошлый раз, когда начинал в Минске, а что сейчас важнее выигрыша во времени. Не успею, склею ласты, или откину копыта. С 1 сентября в универе начались занятия, Ксанка убегает с утра сияющая и счастливая. В школе не то, а здесь совсем другая жизнь. Как много всего можно и нужно узнать и суметь, даже работать можно, в смысле, помимо учебы еще и подрабатывать. Некоторые ребята еще летом нашли такие места, ходят гордые, бахвалятся. Я ухожу рано, возвращаюсь поздно, Ксанка уже обычно дома, а если и задерживается, подозреваю, на вечеринках, Гандзя Панасовна все равно отпихивается первые минуты, так надо, чтобы хоть чуточку успокоить свою совесть правильного человека прошлого поколения. А что, если запертые на засов двери каким-то образом распахнутся, и Ксанка войдет быстрыми шагами? Гандзя Панасовна как будто живет на кухне, всегда что-то готовит, режет, лепит, жарит, сама такая домашняя, теплая и мягкая. Еще с порога чувствую желание ухватить ее и потащить в постель, но чаще всего приходится копулировать тут же на кухне, днем в постель ее затащить практически невозможно. Жаль, пока нет программ, отслеживающих местонахождение людей в городе, а то показал бы, что вот, смотри, Ксанка еще в универе, здесь появится не раньше, чем через час. Все-таки противится недолго, из того поколения, когда мужчина всегда прав. Да и вообще должен получать то, что желает, тогда и мамонта принесет в пещеру самого крупного. Это вписано в женскую психику давно и накрепко, хотя расшатать такие незыблемые как бы устои оказалось достаточно просто, демократия показала свою недобрую силу. Когда на дне котлована из бетонного основания начал вырастать металлический лес арматуры, я отдал последние распоряжения и уже поздно вечером вернулся на Ольгинскую. На этот раз на кухне Гандзя Панасовна Иксанка увлеченно готовит, то и дело заглядывая в толстую и потрепанную поваренную книгу. «Добрый вечер», — сказал я с чувством. «Как это прекрасно!» Они обернулись, довольные и с раскрасневшимися лицами. Только Гандзя Панасовна взглянула с некоторым беспокойством. «А чем это я, если я не об их двух толстых жопах, повернутых ко мне, как будто мы, самцы, только о жопах и думаем, хотя вообще-то думаем часто?» «Семья», — сказал я, — «это прекрасно, а мне так здорово в кругу такой крепкой и замечательной. Я просто счастлив, что судьба привела меня к вам». Гандзя Панасовна молча начала переставлять на стол блюда с жарким. Ксанка сказала с любопытством: «Ты говоришь так, будто завтра отбываешь куда-то на дальнюю звезду». Я улыбнулся и ушел в ванную, а когда вернулся, на столешнице уже три больших тарелки, на плите потрескивает на сковороде яичница с беконом, а Гандзя Панасовна и Ксанка опускаются на свои стулья. «Ты умная девочка», — похвалил я, — «и очень догадливая». «Верно, здесь дальше без моего участия, а меня труба зовет и кличет». «В поход?» — спросил Ксанка. «В приключения, как всех мужчин». «Я не все», — ответил я с шутливым достоинством. «Меня зовет тяжкая работа». Гандзя Панасовна взглянула тревожно, смолчала, а Ксанка уточнила живо: «Что, совсем-совсем?» «Когда здание закончит», — пояснил я, — «вернусь. Нужно набрать сотрудников, заказать оборудование, объяснить задачи. Сейчас строит быстро, за окном не времена Ивана Грозного. Комнату оставьте за мною. Квартплата будет поступать на ваш счет ежемесячно в том же объеме. Если доллар вырастет, то и плата повысится». Ксанка сказала с интересом: «Тогда я ее займу, она твоя», — сообщил я ей новость, как и была. Гандзя Панасовна спросила осевшим голосом с оттенком слабой надежды: «Значит, еще появитесь, Артур Николаевич?» «Непременно», — ответил я честно, — «и не раз. Пока будут строить, за всеми нужен глаз да глаз. Да и когда начнется набор сотрудников?» Она поинтересовалась тихо: «Не накладно платить за комнату, если появляться раз в год?» Я улыбнулся во весь рот, весь из себя оптимизм наяву. «Для нашей фирмы всю Журавлевку купить, исчезающие малые расходы. Я точно буду наведываться, на первых порах обязательно. Отладка сложнее самой работы». Ксанка придвинулась к матери, обняла ее за плечи, прижимая к себе, как обиженного ребенка. «Ну, мама, мне тоже жаль, что Артур уезжает. Он такой клевый, не печалься. И комнату больше сдавать не надо. Пусть будет наготове в ожидании. Представляешь, приедет, а здесь мягкая постель, чистые простыни и я с раздвинутыми ногами». Она захохотала. Гандзя Панасовна с неудовольствием повела плечами. Ксанка ослабила хватку, но продолжала хихикать и смотреть на меня бесстыжими глазами. «Ешьте», — посоветовал я. «Для чего так классно готовили? Стройка началась, жизнь закипит. Часть 2. Глава 1. В Москву вылетел с задержкой рейса, в салоне старался думать о работе и великом плане, но мысли то и дело возвращались к Гандзе Панасовне и ее такой современной дочери. Вроде бы незначительные величины, но сердце щемит, словно там содрали кожу. Те пару месяцев, что прожил у них, чувствовал себя, как в родной и очень радушной семье. И не в деньгах дело или в том, что сменил им все на кухне, а обоим купил мобильники, в самом деле добрые и открытые. Таким в этом хватательном мире приходится нелегко. Но, увы, нельзя жениться на всех хороших и замечательных женщинах, хотя и хочется. И еще, как трансгуманист, прекрасно понимаю, что будем жить бесконечно долго, а в таких условиях прочный брак в нынешнем понятии весьма проблематичен. Звери и птицы создают норы и гнезда для продления рода, у многих видов брак распадается сразу, как только птенцы покидают гнездо. Легендарная верность лебедей друг другу потому и воспевается в песнях, что это редкость как в животном, так и в людском мире. У людей брак возник по той же причине, что и у животных, вместе легче рыть нору или вить гнездо, а затем поочередно носить птенцам корм. У людей первые годы все заботы о птенцах, как выкормить и поднять на крыло, а на это уходит 15-20 лет, у многих намного больше, а уже потом просто доживают по принципу. Все равно скоро помирать, чего рыпаться и что-то менять. А если жить хотя бы лет 150-200, какой там брак в нынешнем виде? Разве что один на миллион, всегда есть исключения, но в целом люди меняются, и трудно представить, как двое людей сотню лет смогут меняться с одинаковой скоростью и в одном направлении. Правда, исхожу из того, что кроме продолжительности жизни ничего не изменится, но когда войдет в обиход чип, объединяющий мышление, то даже не могу представить, во что выльется. Может быть, в самом деле станет больше стабильных браков, так что не надо, ребята, о песне грустить, новые песни придумает жизнь. Моя квартира в центральной части, даже не в пределах Садового кольца, а внутри Бульварного, в небольшом добротной домике старой постройки всего в 3 этажа, всего 2 комнаты, соседи немного, тихие и степенные, все бывшие, я не спрашивал, кем работают, если работают, но раньше явно были в номенклатуре высокого ранга. Я тоже тихий и степенный, никаких загулов и шумных застолий, хотя подхожу под понятие «новый русский», что возникло недавно и сразу обросло весьма своеобразными анекдотами. Самолет в Домодедово прибыл в полдень, я посмотрел на часы, прикинул, стоит ли заскакивать домой, если через 2 часа предстоит в МГУ очень важный разговор. Вздохнул, когда-нибудь отыграюсь и наотдыхаюсь, а пока еще не знаю, что это такое, а спрашивать у дураков да бездельников зазорно, велел шоферу остановиться у любого кафе по дороге. В МГУ меня встретили у входа, до этого я 3 раза выделял гранты лучшим выпускникам и лучшему коллективу исследователей. Это помнит, ученые в России всегда голодные, с почтением провели в зал, где уже собрались студенты-старшекурсники и часть преподавателей, которых заинтересовало мое обращение. Вообще-то не люблю выступать, общаться с незнакомыми, но положение нового русского обязывает, человек с деньгами должен быть недоверчивым, и если может что-то проследить лично, то проследить просто обязан. «Добрый день», — сказал я, — «перед вами не чиновник, а предприниматель. Дела людей, которых представляю, идут хорошо настолько, что дальше просто некуда. Как и принято на Западе, часть средств инвестируем в отрасли, от которых не ждем быстрой отдачи. Честно говоря, вообще не ждем». На лицах появился живейший интерес, начал переговариваться друг с другом, не сводя с меня заинтересованных взглядов. «Раньше купцы, — продолжил я, — поили шампанским коней, застилали парчой лужи перед своим домом, а сейчас принято финансировать фундаментальные исследования, что обычно не приносит никакой прибыли, а если и приносит, то отдаленным поколениям. Понимаете, о чем я? В переднем ряду, где среди студентов 3 явно преподаватели, пусть и молодые, но их отличить легко». Один вскинул руку, я кивнул, он поднялся и спросил вежливо: «Старший преподаватель факультета микробиологии Мануэль Раскин, то есть вы готовы финансировать некоторые наши программы, что относится к чистой науке?» «Я уже финансирую», — уточнил я, «но в данном случае говорю о расширенном варианте. Стране нужен прорыв, и в науке тоже. Наши риэлторы подыскали 3 неплохих здания, где можно разместить оборудование научно-исследовательского центра. Насчет 2 еще идет торг, но насчет 1 договорились точно, юристы подписывают бумаги. За месяц управимся с небольшим ремонтом, затем начнем заводить оборудование, по списку, который надеюсь получить у вас». Он было сел, но тут же вскочил, спросил громко: «А можно подробнее?» Я сдвинул плечами. «Могу сказать только, что жалование будет высокое, а оборудование завезут новейшее. Контроль минимален, никаких проверяющих инспекций со стороны государства. Докажем, что прорывы возможны не только в Сингапуре. Скажу сразу, против биохакерства не боремся, а даже поощряем. Сейчас в медицине слишком много ханжества и лицемерия, Но вы, золотое будущее науки, вы не они, он кивнул, не опускаясь на место, я перевел взгляд на студентов. Смотрит загоревшимися глазами. На студенческой скамье все революционеры и подвижники, а моя задача удержать эту революционность в них как можно дольше. Для этого льготы, высокое жалование, вовремя убирать проблемы с их пути. Но берем не всех, предупредил я. Не секрет, что большинство из вас больше посещает тусовки, чем лекции, а экзамены сдают по шпаргалкам. У нас отбор. Нужна элита, а не деревенские ветеринары с дипломами престижного универа. Зато у нас кроме высокого жалования еще и возможность работать над темами, за которые потом отхватите Нобелевки. Ребята, наступило новое время. Время бури. Можно утонуть, а можно взлететь на гребень и достать звезды. Во втором ряду поднялся моложавый мужчина, явно не студент, повел рукой в сторону заполненной наполовину аудитории. Корниенко, назвался он, преподаю нейрохирургию. В зале кроме студентов еще и мои коллеги. Прекрасно, ответил я с энтузиазмом. Нейрохирургам красная дорожка. Мы заинтересованы, сказал он. И вообще слушают вас очень внимательно. Но насколько реальны такие амбициозные планы? Реальнее некогда, ответил я. Можно не ждать, когда строители закончат косметический ремонт, а взяться за антиэйджинг уже сейчас. Кто мешает здесь же и на вашем оборудовании начинать лабораторные исследования? Он покачал головой, не спуская с меня взгляда. На энтузиазме? Понимаю, ответил я. На энтузиазме коммунизм строили, хватило нас ненадолго. Так что в данном случае работа будет оплачиваться. Напомню, население планеты стареет. Пока что медицина лечит от болезней, но вот-вот все громче начнут звучать голоса, что надо лечить и от старости. В зале зачалось веселое оживление, все молоды, на стариков привыкли смотреть с веселым пренебрежением, только двое-трое из преподавательского состава смотрят очень внимательно. От старости, переспросил он с сомнением.